Глава 4. Если верить Форбсу, в списке самых богатых людей Америки Трой Филлон занимал 10-ю строку. Его смерть заслужила место в колонке самых важных новостей, а способ, который он выбрал для ухода из жизни, делал ее и вовсе сенсацией. У дома на Фоллс-Черч, где жила Лилиан, толпились репортеры, ожидавшие, что к ним выйдет кто-нибудь из членов семьи. А пока они фотографировали друзей и соседей, входивших и выходивших из дома, и задавали им банальные вопросы о семье покойного. Четверо же старших детей Филлона вместе с женами, мужьями и своими детьми в это время принимали соболезнования. В присутствии посторонних они демонстрировали печаль. Но как только оставались одни, настроение решительно менялось. Ти-Джею, Рексу, Либигайл и Мэри Роуз с трудом удавалось заставить своих отпрысков, 11 ребятишек, сдерживать радость. Это действительно было трудно. Принесли много отличного вина и шампанского. Старый Трой не хотел, чтобы они горевали, не так ли? Старшие внуки пили больше родителей. Телевизор, стоявший в нише, был включен, и каждые полчаса они собирались перед ним, чтобы прослушать последние сообщения CNN, связанные со смертью Троя. Корреспондент, разбирающийся в проблемах финансов, слепил 10-минутный сюжет о необъятной империи Филлона. Просматривая его, все улыбались. Одна Лилиан, сжав губы, правдоподобно изображала горе. Завтра она займется организацией похорон. Харк Геттис прибыл около 10 и сообщил семье, что разговаривал с Джошем Стефордом. Погребений не будет и никакого отпевания, только вскрытие, кремация и рассеивание праха. Так завещано Троем, и Стефорд готов отстаивать волю своего клиента в суде. Лилиан, равно как и ее детям, было совершенно наплевать, что станут делать с телом Троя. Но из чувства противоречия они стали спорить с Геттисом. Недостойно, мол, расставаться с Троем безо всякой заупокойной службы. Лебегайл удалось даже выдавить слезу и изобразить дрожь в голосе. «Я не стану это оспаривать», — стоял на своем Геттис. «Мистер Филлон оставил письменное распоряжение на этот счет, и любой суд с уважением отнесется к его предсмертной воле». Родственники быстро согласились. Нет никакого смысла тратить уйму времени и денег на судебные тяжбы и продлевать срок траура. Зачем усугублять положение? Трой всегда получал то, что хотел. К тому же на собственном горьком опыте они знали. Лучше с Джошем Стефордом не связываться. «Будем действовать согласно его воле», — вздохнула Лилиан. И четыре головы за спиной матери одновременно закивали. Никто не спросил о завещании и о том, когда можно будет, наконец, с ним ознакомиться, хотя именно этот вопрос волновал их больше всего. Лучше еще несколько часов поизображать безутешное горе, а уж потом перейти к делам. Поскольку не будет ни отпевания, ни похорон, ни траурного приема, вероятно, они смогут встретиться завтра утром и все обсудить. «А зачем вскрытие?» — спросил Рекс. «Понятия не имею», — ответил Геттис. «Стефорд сказал, что это распоряжение содержится в предсмертной записке. Но даже он не понимает, зачем это нужно. После ухода Геттиса все выпили еще. Поток визитеров иссяк, и Лилиан отправилась в постель, а Либигайл и Мэри Роуз по домам. Ти Джей с Рексом спустились на первый этаж в бильярдную, заперлись там и стали накачиваться виски. К полуночи, надравшись, как матросы в портовом кабаке, они гоняли шары по столу, ликуя по поводу свалившегося на них баснословного богатства. В 8 часов утра, на следующий день после смерти мистера Филлона, Джошуа Стефорд обращался к взволнованным директорам Филлон Групп. 2 года назад мистер Филлон ввел самого Джоша в совет директоров, но эта роль ему абсолютно не нравилась. Последние 6 лет Филлон Групп работала вполне успешно и прибыльно, без активного участия ее основателя. По какой-то причине, вероятно, из-за депрессии, Трой утратил интерес к повседневному руководству своей империи. Он довольствовался мониторингом рынков и докладами о доходах. Сейчас исполнительным директором компании был Пэт Соломон, бывший высокопоставленный служащий, которого Трой привлек к работе 20 лет назад. Когда Стефорд вошел в зал заседаний, Пэт нервничал так же, как остальные 7 членов совета. Для беспокойства оснований хватало. Вокруг компании всегда ошивались кучки приспешников, жен Троя и их отпрысков. Малейший намек на то, что контрольный пакет акций может перейти в их руки, привел бы в ужас любой совет директоров. Джош начал соглашение о распоряжении мистера Филлона относительно похорон. «Никаких похорон, собственно, не будет», — мрачно сказал он. «Честно говоря, у нас нет возможности отдать ему последнюю дань уважения». Это присутствующие выслушали без комментариев. Если бы умер обыкновенный человек, подобное пренебрежение условностями показалось бы ошеломляющим. Но поскольку речь шла о Трое, удивляться не приходилось. «Кто станет владельцем компании?» — спросил Соломон. «Сейчас я не могу этого сказать», — ответил Стефорд, прекрасно отдавая себе отчет в том, насколько уклончиво и неудовлетворительно прозвучал его ответ.